Андреа закусил губу. «Но все-таки, — сказал он, — вы там будете сегодня?» «Там будет весь Париж?» «Разумеется!» «Ну, значит, и я там буду, — сказал граф. «Вы подпишете брачный договор?» «Против этого я ничего не имею. Так далеко мои предубеждения не простираются». «Что делать? Если вы не желаете согласиться на большее, я должен удовлетвориться тем, на что вы согласны. Но еще одно слово, граф». «Пожалуйста. Дайте мне совет». «Это не шутка. Совет больше, чем услуга. Такой совет вы можете мне дать, это вас ни к чему не обязывает». «Говорите». «Приданое моей жены равняется 500 000 ливров?» «Эту цифру мне назвал сам барон Данглар». «Должен я взять его или оставить у нотариуса?» «Вот как принято поступать. При подписании договора оба нотариуса уславливаются встретиться на следующий день или через день. При этой встрече они обмениваются приданым, в чем и выдают друг другу расписку. Затем, после венчания, они выдают все эти миллионы вам, как главе семьи». «Дело в том, — сказал Андреа с плохо скрытым беспокойством, — что мой тесть как будто собирается поместить наши капиталы в эту пресловутую железнодорожную концессию, о которой вы мне только что говорили». «Так что же? — возразил Монте-Кристо. — Этим способом, так, по крайней мере, все уверяют, ваши капиталы в течение года утроятся. Барон Данглар хороший отец и умеет считать». «В таком случае, — сказал Андреа, — все прекрасно, если не считать, конечно, вашего отказа, который меня огорчает до глубины души». «Не приписывайте его ничему другому, как только вполне естественной в подобном случае щепетильности». «Что делать? — сказал Андреа. — Пусть будет по-вашему. До вечера». «До вечера». И, невзирая на едва ощутимое сопротивление Монте-Кристо, губы которого побелели, хоть и продолжали учтиво улыбаться, Андреа схватил руку графа, пожал ее, вскочил в свой фаэтон и умчался. Оставшееся до вечера время Андреа употребил на разъезды и визиты, которые должны были возбудить у его друзей желание появиться у банкира во всем своем великолепии, ибо он ослеплял их обещаниями предоставить им те самые волшебные акции, которые в ближайшие месяцы вскружили всем голову и которые пока что были в руках Данглара.